Публика замерла в недоумении. Да-да, каждый умеет летать. И я, и вы тоже. Я кивнул одной из зрительниц, которая смотрела на меня, раскрыв рот. Все зависит только от высоты. Если вы, например, прыгнете вниз с крыши многоэтажного дома, или с моста, или из корзины воздушного шара, высота будет недостаточно, чтобы научиться летать. Только выстрел из кратера вулкана доставит вас на нужную высоту. Единственное, что мне мешало присоединиться к кротам, это парализовавший все тело страх. Я съежился, я сжался в комок и камнем падал на землю. Кроты, к сожалению, не могли мне помочь, ведь они слепые и не видели, что я делал, а мне нужно было только раскинуть лапы, я полетел бы вместе с ними. «Да раскинешь ты, наконец, свои лапы, дуралей!» — не выдержал какой-то зельц в последнем ряду. И я понял, что не стоит перегибать палку. Нужно поскорее дать публике то, чего она хочет. И вот я раскинул лапы. И действительно полетел. Я уже больше не падал. Я парил, как орел, описывая широкие круги, медленно и с достоинством по спирали опускаясь на землю. Некоторые из кротов уже приземлились. Подо мной простирался Граланд, тот самый город, губернатору которого я вез письмо. А еще там жила моя любимая. И представьте себе, я не только опустился на землю Граланда, мягко, как перышко, я приземлился прямиком у ног своей возлюбленной, которая сидела в саду и ждала меня. Заметив ее еще с высоты, я быстро полез в карман за кольцом. Оно должно было находиться там, и что бы вы думали? Его там не было. По стадиону прокатились испуганные женские стоны. Неужто я потерял его в зыбучем песке? А может быть, в кратере вулкана? Или во время полета? Да где угодно. Я панически продолжал рыться в кармане, разгребая зыбучий песок, который туда набрался. Ничего. Пустота. Наконец пригодились заготовленные носовые платки. Горестные всхлипы слышались отовсюду. «Проверь другой карман!» — посоветовал мне зыбучий песок. «Я проверил!» Кольцо было там. Приземляясь, я успел вытащить колечко, и прежде чем наши губы слились в поцелуи, надел его ей на пальчик. И надо ж, какая удача! Оно пришло с ней как раз в пору. Тишина. Абсолютная тишина. Шум! Оглушительный шум. Зрители буквально сошли с ума, даже самые скромные из них. Зал неистовствовал, вниз летели разломанные стулья. Такого буйства публики мегатеатр не видел за всю историю своего существования. В общем-то, рассказ и правда получился на славу, но такой реакции не ожидал даже я. Откуда мне было знать, что я изобрел тогда хэппи-энд? Счастливое завершение романтической истории, получившей со временем всемирную популярность. Все предыдущие замунианские сочинения, особенно у гладиаторов лжецов, либо вообще не имели конца. В лучшем случае содержали какой-нибудь вытекающий из сюжета нравоучение, либо же заканчивались крайне трагически, с огромным количеством жертв, морем слез и бездной страданий. Умирали главные герои и героини. Умирали все злодеи, а также король с королевой и, само собой, все их подданные.